Талицкий, старый ты бродяга. Только посмей взять и умереть. Я тебя сам пристрелю. Встревоженный голос Брэдли доносился откуда-то из темноты. Глухо, как через толстое стекло. Совершенно неожиданно вернулось зрение, появились запахи. Пахло порохом, кофе, табаком и потом. Навалилась боль. Не смертельная, но... Черт меня побери! Выстрелите себе в ногу и попробуйте описать свои чувства. Я увидел встревоженного Харта, который навис надо мной. «Как вы, Алекс?» «Вроде жив», — прохрипел я и удивился своему голосу. Он был чужим и незнакомым. «Вы ранены, но будем надеяться, что ничего серьезного». «Что с этими?» «Все хорошо, они мертвы». «Слава богу!» — выдохнул я. «Вот уж никогда бы не подумал, что буду радоваться чужой смерти. Этот мир неплохо прошелся по мне, как паровой каток. Правый глаз плохо видел. Такое чувство, что на него плеснули горячим шоколадом, и тот начал застывать, стягивая кожу». «Талицкий, мать твою, так! Какого дьявола ты подставился под эти пули?» «Извини, Марк, это все нервы». «Волью литр валерьянки, но чуть позже. Дай только с законниками разобраться». «Лучше бренди и сигару». «Бренди?» — Марк дернул бровью. «Ну, если так, значит, выживешь. Харт, что у него?» «Ему повезло», — задумчиво протянул старик и ощупал мне ногу. «Черт, я чуть не завыл от боли». Зашипел, как кот, и попытался убрать его руку. «Не трогай!» «Спокойно, приятель!» — кивнул Брэдли и подал мне фляжку. «Вот, хлебни чуток, и тебе сразу полегчает. Старик Харт знает толк в таких дырках». «Бренди и правда чудотворная. После того, как я почти осушил флягу, мне стало немного легче. Даже решился ощупать свою дурную голову. Липкие от крови волосы, еще и мутит слегка. Крепко я головой приложился». «Пуля застряла в ноге, но мне кажется, я ее нащупал. Надо разрезать и посмотреть». «Может, доктора дождемся?» — хмыкнул Марк. «Можно и доктора», — пожал плечами старик. «Но у меня есть набор старинных ланцетов. Один врач принес. Если немного почистить, то вполне сгодятся». «Коновалы!» — выдавил я. «Давайте лучше подождем медика». «Как знаешь», — кивнул Брэдли. «Ладно, лежи, отдыхай, ждем доктора. Харт, надо будет вызвать ребят шерифа, чтобы все было по закону». Потом появились местные законники. К моему большому удивлению, все закончилось довольно быстро. Один из парней шерифа даже ухмыльнулся, когда увидел убитого щеголя, в которого Брэдли всадил заряд картечи. «Быстрая смерть». Второго, как оказалось, убил я. Того самого, с табачной жвачкой во рту. Парень получил от меня пулю в грудь и умер, испачкав пол кровью и желтой табачной жижей. Последнего застрелил Марк. Бандит, видимо, растерялся, но потом все же решил достать револьвер и поучаствовать в вечеринке. Увы, получил порцию свинца и выкинул эту затею из головы. Выкинул в прямом смысле. Брэдли попал ему в голову. Неприятное зрелище. Я уж сколько мертвяков повидал, но никак не привыкну к виду окровавленных мозгов, которые украшают детали интерьера. Никаких обвинений нам выдвинуто не было. Кстати, один из законников, надо понимать, старый знакомый Брэдли, отозвал его в сторону, и они долго шептались, тыча пальцами в трупы. После разговора Марк дернул щекой и выругался. Эти бандиты работали на одного дельца, который давно напрашивается на свидание с виселицей, но проворачивает все так чисто, что никаких улик и доказательств на него нет. Если отбросить все лишние выражения и ругань, то останутся неутешительные факты. Последнее время в городе участились аферы с недвижимостью. По словам законника, за последний месяц было 4 подобных истории. Когда он начал рассказывать про очередную, Брэдли навострил уши. «Погоди, приятель, ты уверен?» «Нет, не уверен. Я же сказал, что доказательств у меня нет». «Тряхнуть бы этого дельца!» «У него такие связи!» — поморщился помощник шерифа и демонстративно посмотрел на потолок. «Моментально останешься без работы. В лучшем случае. Дохлый номер, приятель!» «Дохлый, как эта падаль, которую ты нам здесь оставил!» «Черт, где эта труповозка? Я что, весь день буду сидеть в этом подвале?» Потом мы как-то добрались домой, и для меня начался долгий постельный период. Валялся на кровати, послушно ел кашу, пил чай с булками и рисовал непонятные схемы, пытаясь разобраться во всех хитросплетениях связей и контактов нашего подопечного. Когда миссис Эртон не сильно лютовала по поводу моего здоровья, подбирался к окну и курил. На улице весна, снег сошел. Прошло 3 недели, как я не выходил из квартиры. Болела рана на бедре, болели руки. Пулю достал хирург. Она и правда сидела не так глубоко. Пробила мясо на бедре и засела под кожей. Медик вытащил пулю, залил рану какой-то вонючей дрянью и откланялся, обещав заглянуть через 2 дня. Руки? Им тоже досталось? Я все же вырезал эти проклятые датчики. Через 1 неделю после перестрелки. Пришлось улучшить момент, когда Брэдли и миссис Эртон не было дома. Заперся в ванной и вырезал. Было больно. Как выглядели? Похоже на медицинские пилюли. Это вам не собачий чип размером с 2 рисовых зернышка. Связь между мирами, черт бы их побрал. Вырезал и сжег в камине. С меня хватит. Однажды эти сигналы могут стоить мне жизни. Извините, не хочу рисковать и подставлять своих друзей под пули. Вчера приходил мистер Харт, чтобы навестить больного. Кстати, старик еще крепкий малый. По крайней мере, он сразу сделал охотничью стойку на миссис Эртон. Долго раздевался в прихожей, расточая цветистые и, надо заметить, весьма двусмысленные комплименты нашей квартирной хозяйки. Она даже слегка разрумянилась. Эки охальник. Он принес мне в подарок шикарную трость. Да, где-то 2 месяца буду в ней нуждаться. Кстати, очень красивая. Было неловко принимать такой дорогой подарок, но не хотелось обижать старика отказом. Черного цвета, отливающая синевой вороненой стали, с рукоятью из черненого серебра, украшенной изображением ворона с черными глазами из оникса. Вещь, которая достойна украсить гардероб самого требовательного джентльмена. Трость с небольшим секретом. Если нажать на кнопку у основания рукояти, то можно обнажить весьма серьезный клинок. Не шпага, но что-то похожее на нее. На рикосо есть клеймо. Буква «С», увенчанная короной. Ладно, есть вещи поважнее. Кротов Вениамин Григорьевич. Понемногу этот человек превращался для меня в живую и довольно интересную личность. С фотографической карточки, которую мне предоставил господин Ростовский, на меня смотрел молодой мужчина. Ему здесь 30 лет, не больше. Судя по досье, недавно отпраздновал 35-летие. Фотография, кстати, сделана в Тульском полицейском участке, о чем свидетельствует синий штамп на обороте. Известная личность? Судя по досье, если и попадал в область зрения законников, то по каким-нибудь мелочам, о которых и вспоминать не стоит. Часть информации нам передали люди шерифа. В порядке, так сказать, спонсорской и негласной помощи. Часть добыл Брэдли, озаботившись услугами самых пронырливых и полезных агентов Вустера – уличных мальчишек. «Ну что, Вениамин Григорьевич?» – я посмотрел на фотографию. «Поиграем?» Если судить по этому портрету, наш подопечный обладал весьма приятной внешностью. Не удивлюсь, если женщины сами вешались ему на шею. Волевой подбородок, высокий лоб, веселый и наглый взгляд человека, который полностью доволен своей жизнью. Волосы расчесаны на пробор, но прическа слегка небрежна, что в глазах женщин добавляет дополнительный шарм. Добавьте талант артиста, острый ум и храбрость. Что получается? Очень серьезный противник, от которого можно ожидать любой подлянки. Так, что у нас по клиентам этого парня? Почти все свои дела он ведет по почте. Но есть несколько человек, с которыми он встречается лично и довольно часто. Первый – купец из Форт-Росса. Второй – капитан небольшого пароходика, который ходит в каботажные рейсы, в том числе и в Михайловку. Третий – наш дорогой ювелир, который в Кротове просто души не чает. Будь у Койфмана дочь на выдании, я бы не удивился, что Вениамин Григорьевич – один из претендентов на роль будущего зятя. Они вместе обедают, а по пятницам даже захаживают в соседний бар, чтобы пропустить по стаканчику перед ужином. «Торговец, капитан, ювелир и мошенник», – задумчиво протянул я. «Какого дьявола вы задумали, ребята? Контрабанда? Нет, это слишком мелко для вас». Стукнула дверь, и буквально через минуту ко мне в комнату ввалился Марк Брэдли. «Привет! Хочешь немного новостей, Талицкий?» «Ты решил выпустить меня на волю?» «Ну, если ты обещаешь хорошо себя вести, то вечером я выведу тебя в люди». «Наконец-то!» — вздохнул я. «Первым делом доберусь до ресторана на углу и закажу себе отбивную размером с твою шляпу, жареную картошку, много зелени и пива. Господи, как я люблю пиво!» «Что-то ты разошелся, приятель», — хмыкнул Марк. «Картошка, пиво. Не многовато радости для первого вечера?» «В самый раз». «Ты выздоравливаешь, Алекс. Рад слышать». «А уж я-то как рад». «Ладно, что за новости?» «Помнишь разговор со здешним законником?» Брэдли оседлал стул и полез в карман за сигарой. «Я рассудил, что если напарник собирается курить в моей комнате, нанося таким образом тяжелый вред моему выздоравливающему организму, то и я могу позволить себе выкурить трубку, не опасаясь каких-либо санкций со стороны миссис Эртон». «Насчет захвата недвижимости в Устере?» – уточнил я. «Разумеется, помню». «Так вот, все эти случаи касались лишь очень дорогой недвижимости в центре города. Лавка Хартона такую не тянет». «Там дело не в лавке, а в самом доме», — отмахнулся Брэдли. «Он заселен пожилыми людьми, и эти молодчики хотели всех выселить, а потом продать весь дом. Не это главное». «Рассказывай». «Так вот», — он ухмыльнулся и начал рассказывать. «Как я сказал, все случаи относятся к дорогим кварталам. Дело, как ни крути, рискованное, и ради какой-нибудь хибары никто мараться с этим делом не станет. Логично?» «Вполне». «Как выясняется, не везде и не всегда. Помнишь, когда мы ехали на конки к старику Харту, кондуктор бухтел про похороны?» «Признаться, очень смутно». «Умер один из домовладельцев. Крепкий мужик, который на здоровье не жаловался». «Ну-ну, не тяни». «Поговаривают», — Брэдли затянулся сигарой, выпустил дым и улыбнулся, — что ему предлагали продать дом, но он, само собой, отказался. Дом относительно новый и приносил хороший доход. Не проходит и двух недель, как он умирает. Еще неделя, и к его наследнице заявляется парень, который арендует офис в этом доме и предлагает выкупить этот дом, чтобы безутешной вдове не пришлось заниматься делами. Вдова же в слезах, соплях и трауре. Ей в этот момент меньше всего захотелось заниматься такими делами. Она отказалась. «И к ней заявились совсем другие люди», — продолжил я. «Не столь вежливые и куда менее обходительные». «Да». «И кто же этот таинственный арендатор, который мечтал выкупить дом усопшего?» «Ты правильно понял, мистер Талицкий. Это наш Криотов».